Сегодня у меня нет сомнений в том, что следователи выполняли не только политический заказ, требовавший отстранения от руководства Лигачева, но одновременно и проводили своего рода отвлекающий маневр, давая возможность быстро вскормиться новой мафии. В этой связи не безинтересно процитировать письмо, которое пришло ко мне от коренного ленинградца, блокадника Жукова. Он задавал такой вопрос. Кто малоизвестному следователю дал огромные средства, чтобы заклеить весь город сотнями тысяч листовок? Причем, когда их порядочные люди срывали, ночью неизвестные вывешивали их снова во всех микрорайонах многомиллионного города. Ему была предоставлена блестящая пресса и телевидение, лучшие залы города. На чьи средства? Конец цитаты. А действительно, на чьи средства с таким широким размахом вел свою предвыборную кампанию борец с коррупцией, скромный следователь Иванов? Существуют непреложные факты, которые не может отрицать никто. Сегодня страна ощущает действия мафиозных группировок. Агдлян и Иванов целый год направляли общественное внимание совсем в другую сторону. Безусловно, здесь есть широкое поле для раздумий. Впрочем, в том выступлении по ленинградскому телевидению Иванов ухлопал и еще одного зайца. Он перекрыл дорогу комиссии Верховного Совета СССР. Дескать, вы там наверху тоже замешаны в коррупции. Вот почему на нас, следователей, начались гонения. И как выверено каждое слово в заявлении следователя. Наверняка читал наизусть. Очень уж отточенные, безошибочные формулировки. Видно, все заранее было многократно обкатано. Да, уже тогда мне стало окончательно ясно, что Гдлян и Иванов вовсе не отважные одиночки, вступившие в борьбу с коррумпированной системой. И как бы тяжко мне не приходилось потом, сколько бы несправедливости не слышал я от этих следователей, меня не покидало чувство жалости к ним. Ненависти не было и нет, а вот жалость присутствовала. Используя их амбициозность и, разумеется, политическую нечистоплотность, вспомните дело Хинта, их умело вовлекли в крупную игру, истинный смысл и цель которой поначалу им распознать не удалось. Наша многострадальная история знает имена таких геростратов. Были они в период сталинских репрессий, служили детонаторами в деле врачей. Незавидная судьба. Впрочем, к личной трагедии Гдляна Иванова я еще вернусь. А сейчас попытаюсь восстановить последовательность тогдашних событий, поскольку это немаловажно для их верного осмысления. Выстроил в ряд на листе бумаги несколько слов. Иванов сказал «замелькали». Американцы «всплыло». Французы заявили «замешаны». Вот как она раскручивается, пропагандистская кампания, словно снежная лавина. Ведь ничего, совершенно ничего не сказал по существу обвинений Иванов. А весь мир уже знает, что Лигачев замешан в коррупции, проходит по уголовному делу. Поверьте, я не мог избавиться от ощущения того, что тут действует какая-то молчаливая уния, скоординированная по принципу негласной договоренности. Каждый из членов этой унии, даже без указаний, прекрасно понимал, как следует ему поступать в случае с консерватором Лигачевым. Теперь я знал, что никакого недоразумения не случилось. Более того, дело принимало стремительный и вовсе не уголовный, а чисто политический оборот. Заподозрить во взяточничестве меня, того самого человека, который вместе с другими первым вступил в открытую борьбу с коррупцией, пользуясь незнанием народа относительно действительных фактов, кое-кто рассчитывает исключительно на политический эффект, иных дивидендов здесь не заработать. Но в таком случае быстро действовать обязан я. Как именно? Прежде всего потребовать открытого разбирательства. Мне нечего таиться. Взял чистый лист бумаги, написал «В комиссию Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному прокурору СССР». Заявление следователя Иванова о том, что в уголовном деле «замелькали» в кавычках новые фигуры и была названа моя фамилия, это провокация и злой вымысел. Оно по меньшей мере бросает на меня тень подозрения в совершении преступления. И сделано это было прежде всего в карьеристских целях, а также для того, чтобы отвести от себя ответственность за многочисленные обвинения, которые ему предъявлены в письмах граждан. Прошу рассмотреть мое обращение и результаты рассмотрения обнародовать в печати». Поставил дату и подпись 15 мая 1989 года. Перечитал. Получилось. И главное, надо побыстрее опубликовать в печати сообщение о моем заявлении, чтобы люди не думали, что я чего-то испугался. Мне нечего бояться. Вскоре мне сообщили, что в прокуратуру СССР обратился и Михаил Соломенцев. Естественно, мы обменялись с ним мнениями, решили направить обращение в комиссию Президиума Верховного Совета, в прокуратуру СССР и просить немедленно опубликовать их в печати. Но поскольку нездоровые слухи усиливались и тень подозрений ложилась на Политбюро в целом, я из чисто этических соображений решил ознакомить с окончательным текстом всех членов Политбюро. Возражений и замечаний не было. Прокуратура готовилась передать текст в ТАСС, как вдруг позвонил Вадим Андреевич Медведев. «Егор Кузьмич», — начал он, — «может быть, не стоит спешить с публикацией этого сообщения? Зачем накалять страсти? Давайте подождем возвращения Михаила Сергеевича, посоветуемся, обсудим всесторонне». Откровенно говоря, я не удивился такому звонку. Медведев отличался нерешительностью, неопределенностью, предпочитал выжидать. «Чего же ждать?» — резко возразил я Медведеву. «Задета моя честь, честь ЦК, Политбюро. Почему мы должны молчать и этим подогревать кривотолки?» Но Медведев тянул, тянул, а согласия не давал. Между тем ТАСС, печать выходили именно на него. Хорошо зная сложившуюся систему, в основе своей при Медведеве неизмененную, я понимал, что главные редакторы газет, получив мое и Соломенцева сообщение, будут звонить именно Медведеву, ждать именно его указаний. Но Медведев опасался, как бы чего не вышло. Горбачева-то нет, а брать решение на себя Вадим Андреевич не любил. Если же он с кем-то уже неофициально посоветовался, а такой вариант я исключить не мог, то его упорство тем более понятно. В общем, разговор становился бессмысленным, и я распрощался. Время шло, а я, выходит, все еще отмалчиваюсь после заявления Иванова. Где сейчас Горбачев? Общий отдел уже поставил меня в известность, что генеральный секретарь возвращается из Китая именно сегодня. Но самолет прилетает очень поздно, по сути, глубокой ночью. Если ждать его прибытия, газеты не успеют опубликовать мое опровержение в завтрашнем номере. Конечно, еще день-два погоды не делают. Однако звонок Медведева меня насторожил. Я вспомнил обтекаемую фразу Горбачева в аэропорту. Интуиция политика подсказала, что обязан действовать решительно. Остановить меня в тот момент было уже невозможно. Я четко и ясно осознавал, что надо делать. Будучи еще не в силах предвидеть отдаленные последствия происшедшего, я понимал, что обязан завтра же опубликовать опровержение, ибо впоследствии именно оно, именно этот немедленный отклик станет как бы моральной базой моих последующих действий. Переходя на военную терминологию, я обязан был дать встречный бой. Я поднял трубку телефонного коммутатора ССК, совершенно секретного коммутатора. Надо сказать, что система связи при генеральном секретаре ЦК КПСС Горбачеве была отработана на высоком техническом уровне. Это и понятно. В жизни такой огромной страны, как наша, не могло быть ни единой минуты, когда по каким-то причинам невозможно связаться с генсеком, председателем Совета обороны. В США, кстати, дело поставлено так же. По этой части мы ни в чем американцам не уступаем. Сняв трубку, я попросил девушек, сидевших на коммутаторе: «Где сейчас Михаил Сергеевич? Попытайтесь, пожалуйста, соединить меня с ним, и как можно скорее». Спутниковая связь работала надежно. Буквально через 3 минуты телефон ССК зазвонил. По моим прикидкам, самолет находился где-то на подлете к границе, слышимость была прекрасной. Я объяснил Горбачеву суть дела и зачитал текст небольшого заявления. «Все понял», — сказал Михаил Сергеевич. «Конечно, надо публиковать. До встречи в Москве». 19 мая в «Правде» и в «Известиях» было опубликовано сообщение под заголовком «Категорический протест». В нем, в частности, говорилось, что Егор Легачев 15 мая обратился с заявлением в прокуратуру СССР в связи с выступлением следователя Иванова по ленинградскому телевидению. Легачев категорически отверг это высказывание, расценивает его как клевету, провокацию. Он просит расследовать данный факт и результаты опубликовать в печати. Конец цитаты. Считал и считаю, что поступил совершенно правильно, публично опровергнув заявление Иванова. Во-первых, оно было чистейшей клеветой, и я показал, что не боюсь никаких расследований. А во-вторых, такие действия с моей стороны соответствовали моему открытому, прямому, каюсь, отчасти даже прямолинейному характеру. Не люблю интриг и виляний. Кстати, когда Глян Иванов и примкнувший к ним экономист Корягина отыграли легачевскую карту и почувствовали, что она больше не нужна, они попытались привлечь к себе интерес нападками на Горбачева, публично на митингах обвиняя его в причастности к так называемому Ставропольскому делу о коррупции. После первых же нападок на заседании Политбюро я предложил Михаилу Сергеевичу немедленно дать отпор, опровергнуть клеветников. Однако Горбачев решил поступить иначе, решил отмолчаться, не привлекать внимания к заявлениям следователей. Считаю, что это неправильно. Такого рода действия политических противников, направленных против лидера, являются отнюдь не его лишь личным делом. Тактика или стратегия? 22 мая 1989 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС. К этому времени кампания шельмования людей в средствах массовой информации набрала обороты. Что касается меня, то поползли слухи, якобы Усман Хаджаев передал мне в кабинете еще 30 тысяч, упакованных в дипломат. Было ясно, что некоторые газеты выполняют определенный политический заказ. И я решил предпринять новый ответный шаг, на этот раз по партийной линии. В уставе КПСС предусмотрено, что каждый член партии имеет право обратиться с вопросами, заявлениями и предложениями в любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК, и требовать ответа по существу. Я решил воспользоваться этим правом и обратился с заявлением в ЦК КПСС. В нем писал, что обвинения, выдвинутые следователями Гдляном и Ивановым против меня, провокация против Политбюро в целом. Это свидетельствует об усилении в стране тенденции политического карьеризма. Надо его видеть и с ним бороться, так как добру развитие такой тенденции не приведет. Я писал также, что пресса много помогает перестройке, но, к сожалению, некоторые средства массовой информации предоставляют свои страницы для шельмования людей, еще до суда обвиняя их в преступлениях, восстанавливая против них общественное мнение. Она порой шельмует даже тех, кто и под следствием не находится. Примеров таких много. В ЦК на этот счет приходят письма. Получается, что вместо стремления к правовому государству мы скатываемся к беззакониям. В заявлении я так и написал: эта атмосфера приближается к обстановке репрессий 1937 года. Если пресса по-прежнему будет так взвинчивать, нагнетать общественную атмосферу, то может создаться благоприятная среда для массовых закононарушений. Мое заявление было зачитано Горбачевым на пленуме ЦК КПСС 22 мая. О нем было указано в информационном сообщении о пленуме. Вообще говоря, сам факт обращения с таким заявлением к пленуму члена Политбюро не является чем-то из ряда вон выходящим, он, повторяю, предусмотрен уставом КПСС. Однако, по сути, это было делом беспрецедентным. 50 лет такого не бывало. Но обнародование моего заявления на пленуме прошло как-то чересчур уж спокойно. Мне-то казалось, что есть весомый повод поговорить о том, что внутриполитическая обстановка накаляется, о том, что по стране уже набирает силу экстремизм. Но нет, случай обсудить сложившуюся ситуацию был в очередной раз упущен. Горбачев никак мое заявление не комментировал, просто зачитал заранее составленную резолюцию с поручением генеральному прокурору проверить факты. А вскоре настал первый съезд народных депутатов СССР. Не буду в данном случае вдаваться в подробности, это сделано в других главах книги. Но нельзя не сказать вот о чем. Именно на первом съезде народных депутатов СССР окончательно обозначилось, что клевета в мой адрес со стороны Гдляна Иванова служила лишь фоном для чисто политических нападок. Бросив тень на меня в подозрении о взяточничестве, они как бы связали мне руки для ведения политической борьбы. К сожалению, мне даже слова на съезде не предоставили. Просто, очень просто, ларчик открывался. Прискорбно, что выступления некоторых депутатов носили остро оскорбительный характер. По этой части особенно, и не один раз, отличался Черниченко, который из активного приверженца колхозной деревни вдруг превратился в ярого врага колхозного строя. Черниченко, которого пресса к тому времени нарекла прогрессивным, явно пытался набрать очки на критике Легачева, а я слушал его и вспоминал, что именно он, журналист Юрий Черниченко, в свое время был верным подручным не кого-нибудь, а Медунова. Для того, чтобы рассказать о той истории, надо вернуться в 50-е и 60-е годы. Моя судьба в тот период складывалась очень интересно. В Новосибирске начиналось строительство знаменитого академгородка, а меня коммунисты избрали первым секретарем райкома партии в этом новом районе города. В тот период я близко сошелся с научной, а еще раньше с художественной интеллигенцией. Среди нынешних академиков, писателей, художников, в том числе и московских, немало у меня добрых знакомых. Эти связи укрепились и расширились в томский период моей работы. С той новосибирской поры меня начали неофициально зачислять в категорию тех партийных секретарей, которых называли культурными. Была в тот период такая условная градация: одних причисляли к сельхозникам, других к промышленникам, а меня вот к культурным. Кстати говоря, рекомендуя меня послом в одной из европейских стран, о чем я уже писал, Суслов мотивировал это и тем, что Легачев много работал с интеллигенцией. Рассказываю обо всем этом к тому, что с начала 50-х годов моя партийная работа была тесно связана именно с идеологическим направлением. Это приучило внимательно читать прессу, следить за внутриполитическими событиями. И то, что в конце хрущевского периода меня пригласили на работу в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, не было случайным. Короче говоря, по служебной обязанности прессу я читал очень внимательно. И весной 1962 года, конечно, обратил внимание на весьма громкий по тем временам очерк в литературной газете под названием «Сапогом в душу», написанный известным писателем, драматургом, сценаристом многих ленинских фильмов, лауреатом государственной премии Алексеем Каплером. Речь в душераздирающем очерке шла о том, что дочь тогдашнего начальника сочинской милиции подружилась с пареньком, который не понравился папе. В результате папа засадил паренька в тюрьму, а дочь упрятал в психушку. Алексей Каплер, как известно, сам пережил подобную трагедию, ведь он женился на дочери Сталина Светлане Аллилуевой, за что и был репрессирован. Поэтому его очерк о сочинском самоуправстве был написан горячо, страстно, он вызвал большой резонанс. И вдруг, через 2-3 недели, в газете «Советской России» появился подвал под названием «Сапогом в лужу». В этом подвале речь шла о том, что журналист Каплер посмел бросить тень на замечательную сочинскую милицию и так далее в том же духе. Автор материала требовал привлечь журналиста Каплера к судебной ответственности за клевету. Подпись под материалом гласила «Юрий Черниченко». Тут необходимо добавить, что первым секретарем сочинского горкома партии в то время был Медунов. Он страшно разъярился, прочитав материал Алексея Каплера, и прислал в литературную газету гневное письмо с угрозой возбудить против Каплера уголовное дело. Но у литературки в запасе было много дополнительных фактов, и она подготовила сильный ответ Медунову. Об этом я узнал позднее. Вот уж поистине рукописи не горят. Сохранилась даже полоса литературной газеты, на которой был заверстан очень убедительный ответ Медунову. Этот ответ, по терминологии газетчиков, стоял в номере. Стоял, но по команде сверху был снят. Но та пожелтевшая от времени типографская полоса, даже с редакционной правкой, сохранилась. Недавно мне ее показали. В итоге ответ Медунову не появился на страницах печати. Зато был опубликован «Подвал Черниченко», по сути своей, ставший изложением Медуновской позиции. Примечание. Каждый без особого труда может ознакомиться с той безнравственной историей. Очерк Алексея Каплера «Сапогом в душу» был опубликован в литературной газете 8 февраля 1962 года, а «Подвал Юрия Черниченко «Сапогом в лужу» 20 марта 1962 года. Конец примечания. Такой же кульбит совершил Черниченко и по отношению к колхозам. Теперь вот ситуация сложилась так, что политические дивиденды можно нажить на критике Лигачева, и Черниченко тут как тут. На первом съезде народных депутатов он по отношению ко мне отличился резким тоном, развязным. Также выступления перемежались с клеветническими атаками со стороны Гдляна. Все вместе создавало вполне определенный сильный нажим не только на меня, но и на Политбюро, на коммунистическую партию как таковую. Я несколько раз слал в президиум записки с просьбой предоставить мне слово для ответа. Один раз в письменной форме обращался лично к Горбачеву. Однако шли дни, ситуация на съезде продолжала развиваться в определенном направлении, а слово мне не давали.